Это был серьезный удар для корпораций, на некоторое время добыча практически остановилась. Те, кто в свое время принял такое решение, получили по голове, а кто и в голову, и концепция добычи ресурсов была пересмотрена. Теперь на планету приглашали только свободных граждан и обеспечивали условия для их работы. Им в обязательном порядке заливали знания местного языка, а также устанавливали запреты на продажу, обмен любого оружия местным и на их обучение пользоваться техникой и электроникой. Фактически было разбито много маленьких баз, вмещающих от 10 до 100 человек, обязательно оборудованных генератором защитного поля. На эти базы и распределяли прибывающих новичков. По заполнении склада базы вызывался транспорт, который забирал добытые ресурсы и отвозил на центральный склад корпорации. После взвешивания и оценки владельцу базы перечислялись деньги, а уже он распределял между своими работниками. Такое положение существовало уже более 100 лет, но доверие чужаки к себе так полностью и не вернули. Немаловажную роль в этом играл запрет на продажу, обмен местным любого оружия. Некоторые племена все же обменивались с чужаками, но те мало что могли предложить. Кроме людей и вас, аборигенов, тут есть еще представители других рас, спросил я Минаку. Представителей других рас на Земле я ни разу не видела. Спасибо за рассказ, общая картина нам ясна. Позволь спросить, где ты выучила общий язык? После моего вопроса Минака напряглась и на некоторое время задумалась, глядя куда-то вдаль, как будто вспоминая прошлое. Около 10 лет назад банда подонков захватила в плен 3 девочек-подростков. Они успели крикнуть. На их зов выбежали несколько охотников, находящихся неподалеку. Отбить их они не успевали, но одного бандита успели подстрелить, к счастью, не на смерть. Его подельники бросили неудачника, думая, что он мертв, и уехали на своей машине. Чтобы спасти подростков, надо было быстро вытянуть сведения из бандита, куда повезли девочек. Когда, не зная языка, начинаешь вырывать информацию, к тебе переходит и часть знания языка, на котором думает объект. Для начала я получила информацию о месте, куда повезли девочек. Оказывается, среди главарей банд модно иметь краснокожую сексуальную рабыню, и их везли на аукцион для продажи. У банды была перевалочная база в 300 километрах от нашего поселения, где они ночевали и с утра продолжали путь. Подробности рассказывать не буду, девочек в итоге мы отбили, а я еще 2 месяца училась у захваченных чужаков. Как вы успели так быстро добраться до базы бандитов? Нас есть ездовые животные, фаиры, вы их еще не видели, они размещаются в дальней части поселка. Спасибо за информацию, думаю, стоит поговорить с твоим отцом после полудня, мы с другом как раз успеем обсудить услышанное. Хорошо, тогда я зайду за вами часа через 2. Общение с дочерью вождя заняло продолжительное время, общие идеи по нашему сотрудничеству у меня уже появились. Обсудили с другом основные моменты, сошлись на том, что нам необходима помощь, чтобы добраться до крупного города, а вот как они это сделают, у меня пока идей не было, пусть вождь думает. Дальнейшее наше сотрудничество просматривалось более перспективно, базы, закачанные на наручный скин, будут играть в этом не последнюю роль, но сначала надо установить импланты. Без них изучение нужных гипнопрограмм невозможно. Минака пришла за нами, как и обещала, через 2 часа и повела нас в дальнюю часть поселения. Отец сейчас занимается расширением охранного периметра в дальней части поселения. Пока мы дойдем, он как раз закончит, и вы сможете поговорить с отцом. Как мы успели выяснить, пока шли, из-за большого количества агрессивных животных обычных стен недостаточно для надежной защиты поселения. Через определенные промежутки в стенах устанавливаются маленькие кристаллы, в которые шаман внедряет охранные плетения. Для управления внедренными в стены плетениями через каждые 500 метров устанавливаются большие камни ментала, которые берут на себя управление целым участком и пересылают отчеты о работе периметра в управляющий контур, состоящий из 3 кристаллов, расположенный в караульном помещении. Из добытого нами улова как раз извлекли один из больших камней, что позволило расширить периметр поселения. Проходя мимо очередного здания, ожил мой Искин. Обнаружен оптический прицел «Зорич-5» корпорации «Нидаль», произвести подключение. Я остановился, отказался от подключения и задал вопрос нашему гиду. «Минако, а подскажи, что находится в этом строении?» Вопрос явно застал ее врасплох, но она все-таки ответила. «Это склад, тут в основном хранится оружие чужаков, но вы же не умеете им пользоваться, а часть без импланта вообще бесполезна. Ты не совсем прав. Пользоваться оружием я умею, не зря же я копалась в голове у тех бандитов, но у нас его мало и патронов тоже немного. Плюс мы не умеем обслуживать это оружие, поэтому ты и не видел его у наших охотников, но все, что находим, мы собираем тут. Можно нам будет потом посмотреть, что у вас есть из оружия? Посмотреть можно, но потом, некрасиво заставлять вождя ждать. Мы продолжили наш путь. По дороге мы увидели загон, в котором паслись похожие на лам животные. Основным отличием был размер, они были раза в два крупнее земных аналогов. Видимо, это и были упомянутые ранее фаиры. Еще через 5 минут ходьбы мы достигли стены, рядом с которой и обнаружился глава племени. Вождь оказался высоким мужчиной с длинными волосами, собранными в хвост. Глядя на него, никак нельзя было определить, что его возраст перевалил за сотню. Выглядел он максимум лет на 45. Если бы не темно-красный цвет кожи, вылитый Чингачгук в исполнении Гойка Митича. После выполнения процедуры взаимного приветствия мы перешли к сути проблемы, для этого пришлось подробно рассказать, как мы оказались на этой планете, и что с нами произошло за это время. Рохан периодически останавливал мой рассказ, задавал уточняющие вопросы. Его заинтересовали компоненты, добытые нами из мокрицы и угря. Мокрица на местном наречии называлась горза, а угорь, оказывается, был клис. Отдельный интерес вызвал спиннинг, по глазам было видно, что он бы не отказался заиметь его. В общем, основное наше желание – это попасть домой. Других вариантов, кроме космического корабля, мы пока не видим. Может, у вас есть какие идеи? Подвел итог я нашего рассказа. В текущих условиях единственная для вас возможность вернуться – это идти на базу к чужакам и узнавать стоимость отлета с планеты. Дальше искать возможность купить свой корабль и, если координаты известны, лететь домой. Если же координат нет, тратить время и средства на их поиск. Теоретически, есть возможность путешествовать между двумя точками, используя порталы, но нам неизвестен способ их создания. В легендах сохранились лишь отрывочные сведения, что раньше их умели создавать сильные шаманы. Мы тоже планировали сначала попасть на базу звездников, чтобы получить информацию и узнать стоимость отлета. Только мы не знаем, где ближайшая база людей со звезд и как нам туда добраться. Оставшегося топлива в нашей машине хватить максимум на 300 километров. Добраться до одной из баз вам поможет Минако, транспорт мы вам найдем, у нас есть 2 машины, мы отдадим вам обе, только разбираться с их запуском вам придется самим. А как вы собираетесь объяснить отсутствие у вас импланта? У всех людей, прилетевших на эту планету, имплант есть. Мы думали над этим вопросом. Если возникнет такой вопрос, мы представимся потомками первой волны колонизации. Или попытаемся договориться в частном порядке, чтобы нам провели это как замену испорченного. Хорошо, это может сойти за правду. Тогда вопрос с вашей транспортировкой на базу, можно считать решенный. Разобраться с управлением транспорта, думаю, сможете за 2 дней. Чем еще мы можем вам помочь? Еще я бы хотел, чтобы вы научили меня пользоваться силой. Это возможно, только если ты дашь клятву никогда не использовать силу во вред членам нашего племени. Также ты должен понимать, полноценное обучение занимает минимум 20 лет. Мы сможем только направить тебя, а большую часть времени тебе придется тренироваться самому. Разумеется, я дам такую клятву. Меня устраивает такой вариант. Когда вы хотели посетить базу пришлых? Мы не торопимся, думаю, если выйдем дней через 5, будет в самый раз. Пока посмотрим на ваш транспорт, разберемся с ним, обкатаем. Бы рекомендовал сначала освоить базовые навыки владения твоей силой, чтобы ты мог прятать свои мысли от опытных псионов, сейчас ты как открытая книга. Ваше предложение имеет смысл, мы не знали об этом, но дольше, чем на месяц откладывать нашу поездку нам не хотелось бы. Если успею освоить, хорошо, а если нет, то придется что-то придумывать, в крайнем случае, поедет один Олег. Смотрите сами, это в ваших же интересах. Я не думаю, что вам сразу удастся улететь с планеты, в этом случае вам придется чем-то зарабатывать. Самый распространенный способ заработка – это добыча компонентов из животных. Если вы выберете это направление заработка, мне бы хотелось, чтобы вы поселились недалеко от племени, мы бы смогли помогать друг другу. Мы готовы сдавать вам добытые нашими охотниками экстракты желез, которые наиболее ценятся, в обмен на возможность приоритетного выкупа у вас редких ингредиентов, таких как кристаллы. Сначала нужно добраться до базы и установить импланты, а там видно будет. Если мы решим заняться добычей ингредиентов, то поселимся недалеко от вас. Хорошо, также имейте в виду, что у нас найдется достаточное количество помощников для вас. Молодежи много, а охотиться рядом с поселением уже не на кого. Отлично, думаю, мы найдем применение молодежи. Скажите, когда мы сюда шли, то проходили мимо здания, в котором вы храните оставшиеся от чужаков вещи. Можно нам осмотреть, что у вас есть? Возможно, на базе мы сможем купить боеприпасы для имеющегося у вас оружия или сможем обменять что-то для себя. Хорошо, на обратном пути можете зайти, посмотреть, что там есть. Если что-то присмотрите для себя, о цене договаривайтесь с моей дочерью отдельно. Обо всех подробностях твоего обучения она тебе тоже попозже расскажет. На этом наше общение было закончено и мы пошли обратно. Глава 7. Тачки, опыт, 2 ствола. Пока шли, я не упустил возможности получить недостающую информацию. Скажи, почему если у вас есть транспорт, вы не используете его сами? Нас нет опыта управления и обслуживания этой техники. Те несколько машин, что у нас есть, достались после разгрома банды, которая захватила наших девочек. До нашего поселения их довезли бывшие владельцы, под моим контролем после их уничтожили. Я не подумала о возможности дальнейшего использования машин. Получается, что если мы разберемся с машинами и научимся их обслуживать, мы смогли бы обучить ваших людей и тогда вам не придется добычу с охоты возить на фаирах. Да, это было бы замечательно. Дверь в склад запиралась на обычный засов, однако перед тем, как открыть дверь, Минако прикоснулась к выемке на правом косяке и на несколько секунд застыла. Когда дверь открылась, она пояснила свои действия. Склад контролируется управляющим контуром. Снять с охраны могу только я, отец и еще несколько человек. Если открыть дверь, не снимая с охраны, нарушителя надолго вырубит. Искину было дано задание заносить в базу фотографии и трехмерные модели всех предметов, уведенных мною в отдельный каталог с пометкой «Склад племени». Помещение было в длину 30 метров, все пространство которого было поделено на 3 примерно равные части. Слева от входа, вдоль стен шли оружейные пирамиды и стеллажи, которые были заставлены различным вооружением. В правой части, судя по всему, хранилась всякая электроника. Большая часть вещей мне была абсолютно незнакома. Дальняя часть была почти пустая, стояло всего несколько ящиков, открыв которые мы обнаружили патроны 4 разных калибров. Стеллажи были заполнены едва ли на четверть, тут обнаружились запасные обоймы, гранаты, нестандартные патроны. Перебрав все вооружения, пока отобрали для себя 2 карабина с нарезным стволом одинакового калибра, по виду калибр был. На один из карабинов был тут же установлен обнаруженный ранее оптический прицел. Ни технических характеристик, ни марки производителя мы, естественно, не знали. Выбирали из оружия, для которого было много патронов. Два выбранных экземпляра отличались от остальных лучшим состоянием. Чувствовалось, что за оружием ухаживали. В рюкзаки было уложено по сотне запасных патронов на ствол. Расплатиться за все, договорились десятком мелких камней, оставшихся от угря. Следующим этапом по плану было посещение стоянки конфискованного транспорта. Гараж, куда загнали машины, был недалеко от места нашего проживания. В гараже стояли две машины. Первый транспорт был явно полулегковой, скорее напоминал земной кроссовер. Сидящих места было всего три, включая водителя, остальное пространство занимал багажник. Колеса были приблизительно 18 радиуса, никакой маркировки найти не удалось. Вторым транспортным средством был бронированный грузовик. Трехосный автомобиль мог похвастаться колесами диаметром под 2 метра. Зализанная кабина плавно переходила в кузов. Помимо двух пассажиров рядом с водителем, сюда также влезало 6 человек на вместительные сиденья за водительским сиденьем. На мой взгляд, такая махина утащит 15 тонн и много не покажется. От машины веяло мощью, проходимостью и надежностью. Стас у меня и скин активировался, подал радостный возглас мой друг. Отлично, лови гипнопрограмму по языку содружества, ставь в приоритетное изучение, потом инструкцию по использованию своего искина. База должна быть в памяти твоего искина. А пока запроси у него, вдруг у него в базе есть описание машинок, что мы нашли и как их активировать. Стас на несколько секунд залип, когда на его лице заиграла улыбка, я понял, что информация у него есть. Давай рассказывай уже, хватит лыбиться. Кроссовер зовется Ринтках 203, это обычная легковушка содружества лохматых годов выпуска, посаженная на большие колеса. С грузовиком несколько интереснее. По данным Искина, это мотор под названием Диоген. Думаю, из аббревиатуры понятно, зачем она нужна. Вариантов комплектации этих машин море, надо смотреть более детально, в идеале подключиться к диагностическому разъему и получить информацию. По поводу двигателей на этих красавцах и методах их заправки все еще интереснее. На джипе установлен водородно-каталитический двигатель, а на грузовике плазмогенераторный. Общее между ними, это заправка обыкновенной водой. Только для джипа надо периодически менять капсулы с катализатором, примерно раз на 5000 километров и регулярно заливать воду, а в грузовике проводить обслуживание плазмогена каждые 100 тысяч. Как ты понимаешь, это я тебе пересказал сообщение из кино, сам я пока ничего не понимаю. Давай тогда попробуем запустить, что ли, эти машинки. Спросив разрешение у нашей спутницы, мы по очереди попытались завести обе машины, без подсказок из кино. Мы бы точно пару дней выясняли, в какой последовательности нажать кнопки. Проблем с запуском джипа не возникло, двигатель работал весьма тихо, звук работающего двигателя в салоне напоминал довольно урчащего кота. Грузовик же запускаться отказался, по первичным признакам не хватило заряда аккумулятора для старта турбины. Олег сказал, что обязательно разберется, как только изучит язык и инструкцию на Искин. До захода солнца было еще часов 5, поэтому я предложил нам троим съездить на озеро, наловить немного рыбы и проверить ходовые качества автомобиля. Минока против такого плана не возражала, но предупредила, что с завтрашнего дня она будет сильно загружена, поэтому сможет уделять нам только по 2 часа каждое утро. Обещала выделить нам несколько местных мальчишек, чтобы подсказывали и помогали, чем смогут, товарищ, остальное время мы будем предоставлены сами себе. Быстро перегрузив необходимые снасти из нашего УАЗика, мы двинулись в путь. Поездка до озера не заняла много времени, машина летела значительно быстрее и плавнее нашей буханки. 80 км в час мы точно ехали, а причина была не только в принципиально другой подвеске, но и в материале колес, поверхность которых была похожа на вспененную резину. Этот материал буквально проглатывал все неровности и значительно повышал комфортность передвижения. Минаке был объяснен принцип обращения с донкой, нацепили ей поводки с самыми крупными крючками, в качестве насадки выдали консервированную кукурузу. Показали, как забрасывать, убедились, что у нее все получается и пошли доставать спиннинги. К тому моменту, как мы собрали спиннинги, установили катушки и нацепили блесны, шаманка уже радовалась первому улову. Попалась ей какая-то камбала вполне внушительных размеров. Сказав, чтобы следила за обстановкой, пока мы походим вдоль берега, разошлись в разные стороны. За 2 часа совместной ловли, большой садок был забит под завязку. Когда уже собирались заканчивать, Олегу на блесну попался очередной электрический угорь, который был ловко вырублен Минакой. По примерной оценке мы наловили около 30 килограммов рыбы, высыпав ее из садка в пластиковый контейнер, стоящий в багажнике, мы поехали назад. В поселении выгрузили всю рыбу и отдали на разделку пойманного угря. Я отсчитал и отдал 10 прозрачных кристаллов Минаки за взятое оружие. Обсудили расписание на завтра, с утра у меня была 2-часовая тренировка с Минакой, потом мы вместе завтракали, и целый день были предоставлены себе. Это время мы планировали посвятить запуску грузовика и инвентаризации его имущества. Ужин прошел быстро, Олегу не терпелось лечь изучать мнемопрограмму по языку Содружества и инструкцию на Искин. Перед тем, как лечь спать, мы объединили наши Искины в единый вычислительный кластер. Затем, разрешили кластеру общий доступ к данным, хранимым в незащищенной области. Наконец, установив себе будильник, я со спокойной совестью лег спать. Утром, проснувшись от писка в голове, долго не мог сообразить, где нажать кнопку, чтобы его выключить. И только окончательно проснувшись, сообразил мысленно подать сигнал на отключение будильника. Выйдя на улицу, умылся из бочки, стоявшей у входа, затем начал делать зарядку, чтобы окончательно проснуться. За этим занятием меня и застала подошедшая Минака. Кивнув в знак одобрения, она стала ждать, пока я закончу. Закончив зарядку, мы поздоровались и направились в беседку, которая была выбрана моей наставницей для занятий. Расположившись на пуфиках, друг напротив друга, Минака начала мою первую тренировку. Для начала я расскажу тебе немного теории. Для того, чтобы полноценно оперировать ментальной, или как ее еще называют, пси-энергией, необходимо научиться ее видеть. Эту энергию имеющий дар видит не обычным зрением, а внутренним. Твоя основная задача на начальном этапе – научиться как можно быстрее переходить на внутреннее зрение. Чтобы твои способности быстрее развивались, ты должен как можно дольше времени проводить, смотря не только глазами, но и внутренним зрением. Только после длительных тренировок твой мозг сможет адаптироваться и совместить оба зрения. На втором этапе тренировок мы начнем учиться оперировать этой энергией. Самый простой способ научиться оперировать энергией – это перекачивать всю имеющуюся у тебя энергию в кристалл, а затем наполнять внутренний резерв при помощи медитации. На третьем этапе мы с тобой будем учиться соприкасаться с чужой пси-энергией, чувствовать эмоции, поверхности мыслей. В конце этапа будем учиться закрываться от подобного воздействия на себя. Также со временем возможно у тебя развиться способность оперирования другими видами энергии. Не стесняйся спрашивать и рассказывать о чем-то необычном, произошедшем с тобой. Сейчас ты пытаешься включить свое внутреннее зрение, а я буду помогать тебе. 3 часа занятий пролетело незаметно, к концу занятий у меня даже стало немого получаться, но все равно пока не было уверенности, что без помощи Минаки у меня получится перейти на внутреннее зрение. Не хватало мне нужной сосредоточенности и отстраненности от окружающей обстановки. То стрекоза пролетит, то птичка зачирикает, в результате я постоянно терял концентрацию и перескакивал на обычное зрение. Вернувшись в нашу избу, первым делом разбудил Олега, после чего мы позавтракали и пошли в гараж. Олег за прошедшее время успел изучить язык и инструкцию к Искину, что несказанно радовало. К гаражу Минока привела двух краснокожих подростков, по виду 12-13 лет, со смешными кличками Шустрик и Клочок. Взрослых имен им еще не видать, минимум 3 года. Шустрик был высоким худым парнем с лицом, напоминавшим хорька. Про таких говорят: без клизмы в любую дыру пролезет. Клочок был его противоположностью, невысокий парнишка с вдумчивым выражением лица и выделявшимся белым клоком волос на голове, за что свое прозвище, видимо, и получил. Оба парнишки были одеты в классический для этого племени кожаный наряд. Штаны из тонкой, но прочной кожи, легкие ботинки на шнуровке до щиколотки, жилетка, на поясе у обоих висели небольшие ножи местного производства. Пожелав Минаке удачного дня, мы принялись за работу. Чтобы подростки не мешались под ногами, им была поставлена задача приводить в порядок легковой транспорт, то есть найти тряпки, ведра и привести салон в порядок, удалив темные пятна с обивки сидений, вымести весь мусор и сделать качественную влажную уборку. Мы же занялись грузовиком. Олег, используя наручный Искин, подключился к сервисному разъему и запустил диагностику системы. После 5 минут ожидания подтвердилось наше предположение, аккумуляторы за прошедшее время разрядились более, чем на 80%, а оставшейся емкости не хватало запустить двигатель. Искину был отправлен запрос на поиск решения, и мы тут же получили ответ. В комплекте данной модели шел портативный складный блок солнечных батарей, позволяющий заряжаться от солнца. Выдвигался он из крыши автомобиля и затем раскладывался до весьма внушительных размеров. Наши краснокожие помощники были тут же озадачены поиском и прокладкой маршрута к ближайшей подходящей полянке. Используя джип как буксир и 2 краснокожие силы, грузовик был доставлен на полянку. Раскладывание солнечных батарей запускалось одной кнопкой на приборной панели и заняло около 3 минут. Площадь, занимаемой солнечными батареями поверхности, превосходила грузовик в 4 раза, создавая приятный теник для владельцев машины. По оценке Искина, зарядка аккумуляторов до необходимого для запуска двигателя значения займет около 6 часов. Мы решили не терять время зря и отправиться на рыбалку на джипе. Загрузив 2 дополнительных пластиковых контейнера и, закрепив карабины в разъемы между сиденьями, мы двинулись в путь. Пришлось потесниться на пассажирских сиденьях, чтобы сесть втроем. Наши помощники всю дорогу восторженно верещали и глазели по сторонам. К концу поездки осмелели и просили научить их управлять этой машиной. Мы обещали подумать, а если будут хорошо помогать, то обязательно научим. Поехать решили сразу к тому месту, где попался последний угорь, так как их ловля была наиболее перспективной по части получения прибыли. Чтобы не оставлять подростков беззащитными, решили разделиться на 2 группы. Я пошел ловить с Шустриком, Олег с Клочком. Туземцы ловили донкой, пока мы рядом с ними блеснили. Потом переходили метров на 50 дальше, и все повторялось. Ребятами в поселке были подобраны дубины, чтобы могли глушить угрей, которые неоднократно пригодились. За 5 часов ловли мы заполнили 2 контейнера рыбой, в 3-м лежали 4 пойманных угря. Вернувшись в лагерь и сдав рыбу и угрей на разделку, мы поехали к нашему грузовику. Диоген за это время успел зарядиться до необходимого минимума, о полной зарядке речи не шло, но запустить двигатель должно было хватить. Олег ловко взобрался на водительское сиденье и включил прогрев турбины. Под капотом послышался нарастающий свист, постепенно перешедший в еле слышно шипение. Ожили множественные индикаторы на приборной панели, показывающие состояние различных узлов машины. «Ну, вот и запустилась шайтан-нарба», — сообщил Олег. «Отлично. Давай проедем немного, посмотрим, как она себя ведет. Сейчас прогоню диагностику двигателя через тестовый разъем, а потом посмотрим. Еще не мешало бы пообедать». Диагностика не выявила каких-либо неисправностей. Двигатель глушить не стали, запустив сворачивание солнечных батарей, пошли кушать. Пообедав и переложив оружие из легковушки, мы были готовы к поездке. Индейцев посадили на заднее сиденье с заданием караулить наши карабины и смотреть по сторонам. Машина шла отлично, схожее с джипом покрытие колес замечательно сглаживало мелкие неровности дороги. По управлению, конечно, было заметно, что ты за рулем большегрузного транспорта, а не легкового автомобиля, но комфорт езды от этого не терялся. Углубившись в степь на 60 километров, справа по ходу движения, мы увидели какое-то шевеление. Поскольку Олег был за рулем, я смог достать свой карабин и, открыв боковое окно, начал осматривать через оптический прицел область, где мне показалось движение. Через пару минут, когда я уже собирался опустить карабин, за очередным кустом, я увидел то, что искал. Пара животных, напоминающих крупных сайгаков, мирно пощипывала чахлую растительность. Поскольку мой оптический прицел был оборудован дальномером, я смог определить расстояние до цели, которое составляло 1,5 км. Попасть с такой дистанции я бы точно не смог, поэтому сообщил об обнаруженных целях другу. Посоветовавшись, мы решили обогнуть цель по дуге, постепенно приближаясь на расстояние выстрела в 500 метров. Чтобы увеличить шансы подстрелить сайгаков, управление было решено передать одному из туземцев. Чести удостоился клочок, как наиболее серьезный и ответственный из двоих. Управление он освоил тут же, благо нажимать одну педаль и крутить руль много интеллекта не надо. Мы же, выставив стволы в окно машины, стали ждать сближения с целью. Животные посматривали на нас с неодобрением, но пока явно нас не опасались. Когда расстояние сократилось до 500 метров, мы попросили клочка остановиться. План был прост: стреляем одновременно на счет 3 по обеим целям. Если своя цель поражена, помогаем напарнику. У Олега не было оптического прицела, поэтому я был готов подстраховать его. Было жаль, что не успели пристрелять ружья товарищ, не было никакой гарантии попадания. Распределив цели, я начал отсчет. Раз, два, три. Бдых-бдых, слились наши выстрелы. Мой сайгак тут же упал, второй дернулся и начал прихрамывая удирать. Бдых-бдых, бдых-бдых, сделали мы по 2 выстрела, после которых и второй сайгак зарылся в пыль. Дав команду клочку гнать к первой цели, мы облегченно выдохнули. Сайгаки вблизи оказались существенно крупнее земных аналогов и весили под 100 кг каждый, видимо, их размер и помог нам попасть. Загрузить добычу в багажник помогла выдвижная из крыши стрела с лебедкой, которая была предназначена для загрузки объемного груза в багажник в полевых условиях. Чтобы никому из наших помощников не было обидно, обратную дорогу до поселения они рулили по очереди. Шустрику явно нравилась быстрая езда, поэтому его постоянно приходилось одергивать, чтобы не разгонялся. Не доезжая до лагеря 2 километра, за руль сел Олег. Как стало уже традицией при возвращении, мы сначала разгрузили добычу, вырезав пару килограмм окорока себе на шашлыки. Приехав к гаражу, отправили наших помощников отмывать багажник от крови и грязи, а сами, пересев на джип, поехали к УАЗику. Перегрузив все наши вещи в джип, мы также открутили заднее сиденье. Решено было расширить количество посадочных мест в джипе за счет снятых с УАЗика сидений. К нашему возвращению багажник грузовика сиял чистотой, а работники о чем-то общались, сидя в кабине. Отправив бездельников за дровами для костра, мы занялись подготовкой шашлыка. Мясо сайгака было промыто и нарезано кусочками в котелок, для маринада были использованы лук и специи из земных запасов. Оставив мясо мариноваться, мы решили потратить время с пользой и изучить остальное содержимое грузовика. Диоген, помимо задней стрелы, также имел переднюю лебедку, скрытую защитной крышкой под капотом. В багажном отделении в полу были предусмотрены крепежи для перевозки ремонтного дроида, но в комплекте его, к сожалению, не было. В полу были встроены 2 емкости для воды по 300 литров. Воду можно было использовать как питьевую, можно было помыться, для этого на улице были выведены отдельные штуцеры с краном, а можно было заправлять машины. Сейчас эти емкости пустовали, поэтому мы решили их промыть и наполнить. Для этого пришлось ехать к реке, но запас воды лишним не бывает. В скрытых нишах кузова были обнаружены дрель, плазменный резак и сварка. Весь этот инструмент очень пригодился при установке сиденья в джип. За работами мы и не заметили, как солнце начало скрываться за деревьями. Мы решили ополоснуться, используя душевые возможности нашего грузовичка. Я периодически продолжал тренироваться и пытаться смотреть внутренним зрением. Получать у меня начинало значительно лучше. Вот и сейчас я успел продержаться в этом состоянии уже около 2 минут, пока Олег не брызнул на меня холодной водой. «Хорош резвиться как маленький, ты меня из транса выкинул», — отчитал я друга. «Привыкай работать в боевых условиях, тебя ничего не должно отвлекать. Какие планы на завтра? Нам бы не мешало озаботиться одеждой, надо у Минаки на эту тему спросить». «Ну, с утра у меня как обычно тренировка с Минакой, потом можем делать что угодно. Раз уж неизвестно, когда мы отсюда выберемся, нужно подумать о нашей физической и боевой подготовке. Нам не обязательно учиться стрелять из лука, а вот владеть копьем или ножом не помешает. Тогда давай поступим так. Перед моей пси-тренировкой час общей физической подготовки. Потом ты отдыхаешь, а я занимаюсь с шаманкой. Потом мы завтракаем и занимаемся делами, вечером за 3 часа до ужина занятия с инструктором по боевой подготовке. Годится, осталось найти инструктора. Раз уж мы починили наш грузовик, я бы также наведался к тому найденному нами глайдеру, хотелось бы его сюда притащить, вдруг починить удастся. Идея неплохая, можно также местных поспрашивать, наверняка где-то еще есть упавшая или убитая техника. Солнце потихоньку садилось за горизонт и на улице начинало темнеть. Ополоснувшиеся и довольные мы сидели и жарили шашлык на мангале. Рядом на костерке мирно булькал котелок с картошкой. Помощники были отправлены заниматься своими делами. Я озадачил свой искин, используя имеющуюся базу содружества, а также мое знание местного языка, составить базу коренного языка и записать ее на искин Олега. Для составления базы, по приблизительным расчетам, требовалось 3 часа, а значит, уже завтра Олег сможет вполне нормально общаться с местным населением. Через 5 минут к нам пришла Минака, посмотрела на нашу идиллию и, ничего не говоря, тоже присела рядом. «Слышала, у вас сегодня был успешный день. Вы не только смогли завести грузовик, но так же вернулись с хорошей добычей». «Да». С помощью присланных помощников, мы наловили 2 контейнера рыбы, 4 угрей и подстрелили 2 сайгаков. С вашим приходом в поселении стало много рыбы. Мы ловим вершами, ими столько не поймаешь, а в озере ловить опасно. Подстреленные вами животные называются руфы, их рога и железы очень ценятся. Нам нужна нормальная одежда, которая могла бы защитить от зубов хищника. Сейчас мы чувствуем себя беззащитно. Мы видели у некоторых ваших охотников, есть сапоги и штаны из кожи угрей и пластин от мокриц. Скажи, ваши мастера могли бы изготовить что-то похожее и нам? Добытых вами материалов не хватит на полный комплект. Чтобы изготовить 2 легких комплекта охотника, нужно еще около 40 шкурок лисов. У вас есть в наличии 187 кристаллов из угрей, 4 рога и железы руфов, недостающие шкурки мы вам обменяем на 87 кристаллов, 2 рога и на все железы. Еще 50 кристаллов мастер возьмет за работу. Примерно через неделю у вас будут доспехи. Это очень хороший вариант, все равно мы еще месяц у вас будем. Как твои успехи в тренировках? Пока рекорд 3 минуты в режиме внутреннего зрения. Это очень хорошо для первого дня тренировки. Нам бы с другом хотелось еще подтянуть общую физическую подготовку и научиться, по минимуму, владеть мечем или копьем. Мы могли бы тренироваться ежедневно по вечерам часа по 2. Найти инструктора вам не проблема, но хороших бойцов из вас уже не получится. Уверен, мы не настолько безнадежны. Хорошо. Вы тогда будете заниматься с нашими подростками. Шустрику с Клочком как раз не придется пропускать занятия. Мы хотели завтра после завтрака съездить в то место, где появились в этом мире. Там есть упавший глайдер, если получится, мы бы хотели его доставить сюда. Нам потребуется сопровождение, и еще мы бы хотели, чтобы ты поспрашивала у охотников, наверняка кто-то находил останки техники, нам при ремонте может все пригодиться. Узнаю у охотников, где еще есть техника, но при условии, что каждая вторая восстановленная по нашей наводке техника пойдет племени. Это справедливо, мы согласны. Тогда завтра после обеда я и еще двое охотников поедем с вами к месту вашего появления. Если я узнаю еще о каких-то объектах по пути, я вам сообщу. Думаю, имеет смысл поехать сразу на двух машинах. Тогда в джипе остается еще 4 свободных места. Товарищ, мы поставили дополнительное сиденье на 3 человек. Хорошо, тогда в грузовике поеду я, кто-то из вас и еще 3 охотника. В джипе помимо водителя поедет еще один ученик шамана и 2 охотника. Это достаточно далеко от нашего лагеря, там растет много редких трав, пусть собирает под охраной охотников. Хорошо, пусть будет так. Мы угостили Минаку шашлыком, который ей очень понравился, расспросив нас о том, как мы его мариновали, она ушла. Мы же стали заниматься своими делами. Я сел тренироваться, Олег шерстить информацию в Искине по технике. С каждым разом я все легче мог переходить на внутреннее зрение, вот и сейчас не прошло и 5 секунд, как я увидел разноцветные сгустки, но стоило мне сделать шаг, как я опять потерял концентрацию. Потренировавшись еще пару часов, я сходил на улицу размяться, умылся и пошел спать. Олег лег учить созданную базу по местному языку. Глава 8. Поиск и сбор трофеев. Утро началось со стандартной разминки. На занятии с Минакой разбирали, как пользоваться внутренним зрением для обнаружения животных и людей. Оказывается, все живые существа, если специальным образом не экранированы, излучают пси-энергию, поэтому излучению одаренные люди могут их чувствовать. Чем сильнее излучение, тем лучше чувствуется объект. Опытным путем выяснили, на какое расстояние работает мое внутреннее зрение. По приблизительным подсчетам получилось, что около километра, но только если смотреть направленно. Если я пытался охватить все пространство с таким радиусом, у меня начинала болеть голова, и я терял концентрацию. Круговой обзор мне давался метров на 200. Шаманку это расстояние впечатлило, учитывая, что сама после многих лет практических занятий может видеть максимум метров на 500. Минака меня успокоила, сказав, что постепенно мой мозг адаптируется к нагрузкам, и я смогу охватывать больший радиус. Олег за ночь успешно усвоил знания языка и теперь отрабатывал навык общения, показывая местным, куда загружать припасы. Мы не знали, сколько времени займет поездка, поэтому брали с собой припасов из расчета на 2 дня. Я сел за руль джипа, Олег за руль грузовика, и мы тронулись в путь. До места впадения ручья в озеро мы доехали всего за 4 часа, сказывалась большая разница в качестве техники. Свернув, поехали по руслу ручья вглубь леса, час неторопливой езды, и мы уже увидели оставленную нами метку в виде торчащей палки с белой тряпкой.